Уже почти полтора столетия здесь ведут раскопки. Сначала раскапывают, чтобы как следует изучить, извлечь главные ценности, а потом по законам науки снова закрывают минувшее сырой землей. Археологи не зря шутят о том, что в их дисциплине исследование памятника является одновременно его уничтожением. В Карнунтуме обнажена всего-то сотая доля территории древних города и военного лагеря. Два амфитеатра, небольшой жилой квартал, руины купалин. На холме Пфаффенберг, откуда открывается отличный вид на Дунай, вскрыт фундамент храма Юпитера. Прежде здесь курили благовония во славу богов и императоров. Когда-нибудь, наверное, откроют ресторан или музей. В 2011 году в Карнунтуме с помощью радаров обнаружили развалины школы гладиаторов, как утверждают, одной из крупнейших в Римской империи, по масштабам сравнимой со столичной Лудус Магнус. Ученые тут же объявили эту находку мировой сенсацией, тем более что фрагменты зданий и даже кое-какое оборудование, вплоть до остова деревянного столба на тренировочном полигоне, где начинающие бойцы отрабатывали удары и выпады, оказались в сохранности. Те гладиаторы, что на потеху туристам пару раз в месяц выступают теперь на развалинах амфитеатра, подобной школы явно не проходили. Их боевые достоинства столь же скромны, сколь надежно затуплены их деревянные мечи. Однако публике и мне эти состязания на песчаной арене все равно понравились, ведь ретиарий Валерий так ловко заарканил секутора вулкана крупной ячеистой сетью, а гопломах Лео так быстро достал кривым коротким клинком мурмелиона Прокула. Конечно, этим бойцам, активистам окрестных военно-исторических клубов, далеко до Рассела Кроу из фильма «Пеплума Гладиатор», вымышленный герой которого генерал Максим Децим Мерилий в прологе киносаги отправился на битву с варварами как раз из Верхней Панонии. Но мы, оказавшись на трибунах, вовсе не жаждали крови. Мы улюлюкали, свистели и развлекались. Мы были милосердны и не опускали больших пальцев к земле, не требовали добить побежденных. В реальной истории тот поход легионеров за Дунай состоялся. Большой отряд, как сказали бы сейчас спецназа, из состава легиона 2-го Адиутрикс, вспомогательный, под командованием генерала Марка Валерия Максимиана, зиму 179-180 года провел в лагере Лаугарицио, отбиваясь от нападений квадов. На месте этого лагеря, на реке Ваг, большой приток Дуная, уже 1000 лет стоит город Тренчин. До Братиславы от него 150 километров. Солдаты Марка Валерия победили врагов и вернулись за Лимес, оставив на Тренчинской скале горделивую памятную надпись. В 193 году именно народ и солдаты Карнунта провозгласили императором Рима легата, наместника провинции Септимия Севера, храброго воина, презираемого знатью. Он, уроженец Ливии, хотя и был хорошо образован, но говорил на латыни с африканским акцентом, а потому для настоящих римлян оставался варваром. Септимий Север, со своей стороны, недолюбливал патрициев. В историю он вошел как крутой властитель. Северус. Твердый, жестокий. Всех людей, выдающихся происхождением или богатством, он беспощадно убивал, гневаясь, как он притворно утверждал, на врагов, а на самом деле из-за своей ненасытной алчности. Насколько силой духа, выносливостью и опытностью в военном деле Септимий Север не уступал никому из самых прославленных людей, настолько велико в нем было корыстолюбие. Геродиан. История от Марка Аврелия. Тот же автор указывает, что со времени Септимия Севера даже в преторианские когорты, отряды телохранителей императоров, а не только в обычные армейские подразделения, стали нанимать выходцев из придунайских и восточных земель империи. В 14-й легион тоже рекрутировали преимущественно варваров или детей варваров. Подданство Рима они получали через четверть века службы, после выхода на пенсию. До пенсии, правда, дотягивали немногие. Средняя продолжительность жизни в эпоху античности составляла 22-25 лет. И легионеров, и ветеранов, и прочих достойных жителей Карнунта хоронили в том числе и по обе стороны Янтарного пути. Судя по компьютерным визуализациям, этот торжественный погост производил мрачное впечатление. Высокие надгробные камни, словно мертвые часовые, тянулись вдоль неумытой дороги на протяжении 3 километров. Скорбная трасса уходила от Дуная на юг, к реке Лейте, которая через много столетий будет суждено стать внутренней границей другой империи, Австро-Венгерской. У здания полицейского управления в райцентре Брук-Андер-Лейта, этот город ядовито описал Ярослав Гашек в «Похождениях бравого солдата Швейка», вероятно, в качестве мемориала древним защитникам правопорядка, установлено надгробие с могилой офицера легиона Аполлинарис по имени Луций Коссутий. Он погиб в бою или умер от какого-то недуга 1960 лет назад. Цветов у серого камня я не заметил. Свою главную пятиминутку исторической славы Карнунт пережил в 308 году, когда здесь состоялась важная конференция с участием сразу 3 глав римского государства. Действовавший в ту пору император Галерий, уже отрекшийся от власти Диоклетиан, и узурпатор Максимиан Геркулий обсуждали, как сказали бы сейчас, способы выхода из острого внутриполитического кризиса, а попросту говоря, делили между собой и своими протеже зоны влияния на востоке и западе необъятной страны, которую уже невозможно было управлять из одного центра. Вроде бы договорились, но ненадолго. И вот вскоре Максимиан под давлением недругов вынужденно повесился, Галерий скончался от так называемой неизлечимой болезни, а Диоклетиан, мучимый горем и кручиной, принял смертоносный яд. Аврелий Виктор о Цезарях. На границах всего римского мира, как по призывному сигналу труп, поднялись самые свирепые народы и бросились на римские владения. Аммиан Марцеллин, Деяния. От трубного воя страдал и Карнунт. В середине 4 века его сожгли в очередной раз прорвавшиеся за Дунай квады. В годы правления Валенсиана I Каструм вернули к жизни. Однако главной военной базой Верхней Паннонии с той поры считалась Виндобона. Неспокойствие подтачивало империю, она перестала быть монолитом. Многие варварские племена на правах федератов, союзников Рима, обосновались и по эту, южную сторону Дуная. Лимес утратил непроницаемость. Его охрана становилась заботой частных лиц и администраторов провинций. Повседневность мало зависела от столицы. После 430 года, вслед за легионерами, Карнунт покинули многие лишившиеся защиты гражданские жители. Те, что остались, использовали город как кладбище и источник строительных материалов. Почти все древние кирпичи растащили, а последнее, решительное разорение Карнунту причинили пришедшие на Дунай с поздней варварской переселенческой волной венгры. Античный культурный горизонт залегает здесь на глубине 1,5 метров. Римская империя – единственное в истории государство, установившее контроль над Дунаем на всем протяжении Великой реки. Ни до, ни после этого не удавалось сделать никому. Впервые понятие «граница» в масштабах целой страны перестало быть только метафизическим и стало материальным. Эта граница состояла из каменных башен, земляных валов, соснового частокола. На другом конце света, в Азии, в эпоху сражающихся царств, еще более осязаемую длинную стену в 10 тысяч ли, создал 1 000 000 китайцев. Риму так и не удалось плотно закупорить мраморный, прекрасный, совершенный мир своей священной мечты. Эта империя, как и подобает империи, была хищной. Она пила соленый пот и злую кровь варваров, а потому не могла существовать без тех, от кого стремилась себя отделить. С помощью Лимеса и с помощью Данубия империя попыталась установить предел. В экспозиции одного подунайского музея мне довелось любоваться подстертым изображением на отшлифованной глыбе песчаника. На этом барельефе богиня Победы Виктория, попирая земной шар, что символизирует всесилие Римской империи, венчает короной Данубия, воплощение Лимеса, надежной границы. Под ногой у Данубия корабль, а в руках трезубец и рыбка. Барельеф датирован 3 веком. Тогда римское владычество над северо-востоком изведанного мира казалось незыблемым. Дунай еще в доримскую эпоху становился линией соприкосновения античной цивилизации с пестрой варварской вселенной. В конце 4 века до нашей эры низовья реки обозначали рубеж царства Александра Македонского. Номинальная, никак не маркированная граница проходила по Дунаю от его устья и до впадения в него реки Олт, у греков и римлян Алута, теперь в Румынии. После кончины Александра Великого эти территории получил в правление один из его диадохов, преемников, Лисимах, много и не слишком успешно воевавший с фракийскими вождями. Племена гетов и даков сражались за земли, которые считали своими еще 3,5 столетия. Первым из римских полководцев в 75 году до нашей эры здесь увидел Дунай консул Гай Скрибоний Курион, а к отсечке нашей эры южный берег реки у ее устья замкнула римская провинция Мезия. В этих краях, близ теплого моря, значительно раньше, чем в горах Шварцвальда или на равнинах Паннонии, расцвела античная жизнь. Первыми из цивилизованных и в древнем, и в сегодняшнем понимании этого термина народов, обследовавших низовья Дуная, были финикийцы, которые, как предполагают, поднимались на своих беремах от Черного моря по течению реки на 100 километров. Материальных следов финикийских экспедиций по Дунаю не сохранилось. О них свидетельствуют только упоминания в трудах греческих историков. Греки, начавшие колонизацию Черноморского побережья 27 веков назад, несмотря на свои приблизительные знания о Дунайском бассейне, тоже вошли в историю как метафорические покровители этой реки. Именно с Грецией соотносит Дунай в стихотворении «Исток Дуная» классик британской поэзии Уильям Вордсворт. Дунай впадает в Черное море. А Черное море в воображении пиита ассоциируется с Орфеем и аргонавтами. Греческая колонизация и в Северном Причерноморье ограничивалась освоением береговой приморской линии. Торговые суда совершали каботажные плавания, поселения колонистов представляли собой оптовые перевалочные базы, принимавшие зерно и звериные шкуры и предлагавшие варварам взамен драгоценные побрякушки, вина, всякие ремесленные изделия. Комедиограф Аристофан писал с иронией: «Греки расселись вокруг моря, как лягушки вокруг болота». В дельте Дуная лягушки-путешественники основали десяток полисов с акрополями, стадионами и форумами. Но даже эти, самые окраинные посты Эллады, вносили посильный вклад в продвижение античной истории. И здесь наряжали солдаты корабли для сражений с персами, и здесь, в пору междоусобиц Агора, общегражданское собрание, точно так же, как в Фессалии или Беотии, выбирало сторону Афин или Спарты. И в политическом, и в коммерческом отношении истрийские греки ориентировались на свою метрополию, на тот город, откуда на Дунай прибыли пионеры колонизации. Этим городом был Милет, самый богатый из ионийских полисов Малой Азии, выходцы из которого организовали на берегах Понта Эвксинского аж 90 колоний. Одним из первых греческих городов в зоне Дуная считают Гистрию, основанную в середине 7 века до нашей эры на берегу Черноморской лагуны, северная оконечность которой примыкала к дельте реки. Спустя столетия линию берега переформатировало землетрясение, и лагуна стала озером, теперь именуемым Синое. Значение маленького города, получившего имя большой реки, постепенно уменьшалось, и когда в эти края пришли римляне, они устроили военный лагерь Гальмирис, соленая вода, в нескольких десятках километров к северу. Гальмирис стал крайней бусинкой римского ожерелья Дуная. В 2000 километров отсюда, неподалеку от истока реки, империя разместила военное поселение Бригобан. В период расцвета римское государство держало на Дунайском рубеже от Бригобана до Гальмириса треть своей армии, 10 легионов по 5000 пехотинцев и 500 всадников в каждом. Гистрия торговала зерном. В этот город вел 20-километровый акведук. Пока гарнизон Гальмириса отбивался от набегов аваров и славян, здесь развивались науки и ремесла. Греческое и романское население покинуло оба города в VII веке, когда Византийскую империю потеснили из этих краев булгары. Теперь останки Гистрии, римские храмы которые возведены на греческих фундаментах, символизируют эстетику разрушения еще в большей степени, чем останки Карнунта, поскольку античные строения Карнунта либо сровнены с землей, либо выстроены из новых кирпичей и покрыты новой черепицей. В Гистрии никаких масштабных восстановительных работ не проводилось. Две цивилизации, греческая и римская, зрелость которых разделяет отрезок в полтысячелетия, кажутся в Гистрии одинаково далекими, полустертыми, немыми. Однако произведем несложный подсчет. Гистрия продержалась в живых на кромке Дунайской дельты 1300 лет. Москва отметит такой юбилей в середине 25 века. Еще 1300 лет Гистрия пролежала в руинах. Интересно, какая панорама откроется с Воробьевых гор весной или осенью 3750 года? Писать о Дунае иногда все равно, что писать на воде. На берегах этой реки люди живут столько, сколько в Европе существует человеческий род, и пытаться проследить динамику передвижений первобытных общностей и языковых образований с юго-востока на северо-запад, от устья до истока, занятие одновременно увлекательное и неблагодарное. Ведь античность – начало европейского мира только в современном его понимании. Греки и римляне, дети Железного века, создали городскую цивилизацию, сформулировали этические принципы политики и разработали систему базовых государственных институтов. Однако за спинами тех, кто осваивал и основывал Европу 2000 лет назад, выстроились в затылок друг другу очень разные века истории – бронзовый, медный, каменный. Установлено, что миграция Homo sapiens на территорию Европы с нашей общей прародины из Восточной Африки началась примерно 45 тысяч лет назад. Применяется такая градация. Это срок жизни 1400-1500 поколений. Вдоль долин больших рек, прежде всего по так называемому Дунайскому коридору. В эту пору Дунай, тогда еще река без названия, впервые пригодился прогрессировавшему человечеству. Человек разумный заселил Европу в течение жизни 400-500 поколений. В долгой внутриродовой борьбе, оказавшись умнее и креативнее другого вида древних людей, неандертальцев. Ареал обитания неандертальцев почти целиком включал в себя и бассейн Дуная. Мне доводилось бывать в хорватском городке Крапина, на речушке Крапина, левый приток правого дунайского притока Савы, где когда-то обнаружили сотни неандертальских зубов и костей возрастом за 100 тысяч лет. Неандертальцы и кроманьонцы, так называемые ранние представители современного человека, сосуществовали 5 или 10 тысячелетий. Как показали недавние исследования, генные различия в двух видах людей слишком велики, чтобы считать вымерших неандертальцев предками наших выживших предков. Но эти разногласия, что называется, в прошлом. 6 или 7 тысяч лет назад область Дуная уже была так основательно, по меркам каменного века, освоена, что в современной археологии получил хождение термин «Дунайский комплекс культур». Так обозначают первобытное сообщество, члены которых накопили некоторую творческую энергию и различные умения. Очищать местность от леса и засевать плодородные земли, разводить домашних животных и устраивать жилища под названием «длинные дома». Постепенно перескажу параграф из школьного учебника. Произошел отказ от кочевого образа жизни, основанного на охоте и собирательстве. Состоялся переход к оседлому земледелию. Знающие люди утверждают, более важного процесса, чем это неторопливое неолитическое или сельскохозяйственная революция, в истории человечества не было.